Я только один, один. Здесь дур. 2008. Это 3-1-3. Супер-хит. Мы рулим. Я готовлю, я готовлю макароны с пельменями жарю. Вчера тонул целую тону, это ранил сальца, обожаю. Ходил на рынок, с мамой ходил на рынок. Я с отцом затарился сосисками на обед, пожру супцом. Купил десятка, три отборных, семь морских яиц. Два килограмма мяса, мяса непростого, мяса птиц. Захватил себе я пиццы, сразу две на поздний вечер. Два батона, три салата, пять пломбиров, еще и печень. Себе два торта взял, чтобы когда в туалет пойдешь, мой живот не опустел, я буду есть эту еду. Возьму четыре сникерса, возьму пять пачек чипсов, семь банок пива и повидло, чтобы меня любили чиксы. Покупаю я котлеты, чтобы жарить вечером. Поливаю сверху плотно сладким острым кетчупом. И картошка с вермишелькой буду я хавать, буду к вечеру себе на ужин я запарю это блюдо. Обливаюсь потом сильно, но пытаюсь это съесть. Это съесть, чтобы потом уже не сесть. Постелю свое я брюхо и сожру еще немножко, чтобы влезло пачка чая, пачка пива, моя кошка. Режу вдоль большой батон, чтобы сделать бутерброд, чтобы влез мой бутерброд. Режу ножиком свой рот. Ну и пусть меня не любят даже бабушки на лавке, но зато моя кладовка на зиму забита хавкой. Пабло, прекрати ремикс. Я готовлю.